на сердце друг друга. Устав, мы выключали музыку, плакали и продолжали ждать. О, Господи! Слезы, Клемент! Сколько я их насмотрелся, и как они мне бывали противны, а теперь я чувствовал, что они приобщают меня к лику святых, и в течение месяца так оно, возможно, и было. В конце концов, она умерла, когда я спал. Каждое утро я был готов к тому, что найду ее мертвой, а потом убеждался, что она еще дышит, потому что чуть заметно вздымалась и опадала одеяло, прикрывавшее ее тело, высохшее, совсем маленькое, а потом настал день, когда одеяло было неподвижно, и я увидел, что глаза у нее открыты, и лицо стало другое. Это время, когда мы заранее ее оплакивали, было совсем не похоже на черный ужас самой смерти. Плакали мы вместе, стараясь облегчить друг другу боль. Но эта общая, разделенная боль была ничто по сравнению с мукой ее исчезновения, со страшной мыслью, что она не вернется, ни одна смерть не похожа на другую, но каждая вводит нас в тот же мир, в мир, куда мы так редко вступаем, где нам становится ясной вся никчемность того, зачем мы так долго гнались и так скоро опять устремимся в погоню. Я не собирался писать о смерти Клемент. Это казалось невыносимо тяжело и до сих пор меня мучит, хотя прошло уже несколько дней. Тогда я, конечно, оправился от утраты, вероятно, даже довольно быстро. Она завещала мне свои деньги, но после нее не осталось ничего, одни долги. С тех пор, как я заглушил свой телефон, я получаю меньше приглашений. Во всяком случае, мое возвращение в Лондон, надо думать, перестало волновать умы. В последнее время я провожу вечера дома, пью вино и слушаю по радио музыку, почти любую. У меня есть проигрыватель, но он сломался при переезде. На ужин готовлю себе рис или чечевицу, или тушеную капусту. Съедаю яблоко и рано ложусь спать. Совершенно пьяный. Задатков алкоголика во мне, по-моему, нет. Чувствую боль в груди, но это, думаю, как-то связано с Клемент. А не был ли Джеймс сумасшедшим? Эта мысль пришла мне в голову совсем недавно. Такая гипотеза много чего могла бы объяснить. Например, его иллюзию, будто он вытащил меня из водоворота с помощью какой-то сверхъестественной силы. Впрочем, что я? Ведь это уже была бы не его, а моя иллюзия. Может быть, это я сумасшедший? Что я пьян — это факт. И дремота меня одолевает. Я уже пересидел свое время. Будды надвигаются на меня. Спать, спать. Дальнейшие размышления о Джеймсе открыли мне одну очевидную истину. Джеймс вовсе не умер. Он просто ушел в подполье. Весь этот спектакль был организован службой разведки. В то время я был так расстроен, что и не заметил, как все это подозрительно. Мертвым я Джеймса не видел. Когда я приехал, всем уже распоряжался таинственный полковник Блэкторн, и тело уже увезли. Я даже не удосужился спросить, кто же его опознал. Неуловимый врач-индиец тоже, конечно, был на жаловании у британской разведывательной службы. Его письмо — шедевр умышленной непонятности. Оно меня так озадачило и потрясло, что я просто не способен был задуматься над тем, как все это странно. Когда я в последний раз видел Джеймса, он был совершенно здоров. Что он убил себя по собственной воле — такая же чушь, как и то, что он ходил по воде. Я только что вспомнил, что и паспорта его в квартире не было. Где же он теперь, мой кузен? Не в чистилище, не в Нирване, а следует верхом на армейском яке на снежное рандеву с каким-нибудь косоглазым осведомителем. После того, как была сделана предыдущая запись, я заметил, что по ближайшим улицам шныряют какие-то восточного вида личности. Надеюсь, это не другая страна, и они не принимают меня за Джеймса.